Глава 33. Следующее утро началось с поиска кузнеца. Таковой нашелся за пределами крепости и был очень сильно удивлен внезапному вниманию со стороны сильных мира сего. Упитанный, но крепкий мужчина с сединой в волосах и пара его подмастерий внимательно выслушали, что мне нужно, и покачали головами, ссылаясь на сложности. «Ваша светлость», — кузнец, представившийся Гансом, развел руками. «То, что вы описываете, я такого отродясь не делал. Кольца из чистого железа, да еще с такой точностью. Это работа для ювелира, а не для кузнеца». «Ювелир не справится с размером», — возразил я. «Мне нужны кольца в человеческий рост. Несколько штук, и все идеально круглые». «Идеально круглые». Кузнец почесал затылок. «Может, и смогу, но это займет недели, месяц, а то и больше». «У меня нет месяца», — вздохнул я, понимая, что если хочешь, чтобы было сделано хорошо и быстро, делай это сам. Пришлось плюнуть на все и временно реквизировать кузницу для своих целей. Работники остались наблюдать и даже помогали по мелочам, но основную работу приходилось делать самому. В первую очередь нам нужно было много жидкого металла. Литейное, как в Вольнове, тут даже не пахло. Поэтому приходилось делать все поэтапно. Вначале нагрели металл, с этим справлялись помощники, затем я использовал силы и вытаскивал металл из тигля и, сверяясь с чертежом в голове, формировал часть формы. Фрагменты кольца зависали в воздухе, и лишь часть из жидкого металла твердела. Края я оставлял жидкими для дальнейшего скрепления деталей. «Спаси меня, хранитель», — пробормотал Ганс, когда первое кольцо диаметром в 2 метра идеально ровное легло на пол кузницы. «Это же колдовство. Магия», — поправил я, не отвлекаясь от работы. «И не самое сложное. И, пожалуйста, не отвлекай. Тут нужна точность». «Как скажете, ваша светлость». Не только кузнецы смотрели ошалелым взглядом на то, что я делал. Помимо них, со мной еще была Юлианна и пара солдат из местных, что вроде как перешли на нашу сторону и выступали в качестве сопровождения царской особы. Они тоже смотрели на магию с нескрываемым ужасом. Первое кольцо я закончил примерно за час, но это была даже не половина работы. Таких колец мне нужно 3. Немного передохнули и продолжили. Со вторым дело пошло чуть быстрее. Доменная печь окончательно набрала нужную температуру, а кузнецы стали меньше шарахаться и выполняли порученную им работу. Едва ли магия стала для них чем-то привычным, но, по крайней мере, уже не так пугала. Как только 3 кольца были завершены, я приступил к дальнейшей работе. Теперь предстояло сделать опору для них, и тут пришлось повозиться. Слишком маленькая тут доменка и тигель, а превращать руду в жидкий металл с помощью магии я, увы, не умел. В общем, на заготовку для портала я потратил весь день, и по итогу у меня на руках были 3 кольца и массивная многоблочная основа. Но это все еще была даже не половина работы. Правда, остальное я мог делать уже не тут. Поблагодарив кузнецов за оказанную помощь, я расплатился с ними и приказал солдатам перетащить созданное в крепость. Этим бойцы занимались весь вечер, а на следующий день я приступил к следующему этапу работы. Теперь предстояло превратить эти металлические штуковины в полноценные рабочие артефакты, благо теперь у меня даже магический инструмент имелся для глубинного прожига материалов. Руками я возился бы намного дольше. Работа над конструктами требовала полной сосредоточенности. Каждое кольцо нужно было покрыть сетью тончайших каналов, по которым будет течь мана. Ошибусь, и кольцо придется делать заново. Юлианна первое время сидела со мной, наблюдая за работой, но у нее довольно ветреная натура. Сложно просто сидеть и ничего не делать. Поэтому уже через 2 часа она пожелала мне удачи и пошла пройтись по замку, пообещав заглянуть чуть позднее с едой. Магический резец скользил по металлу, оставляя за собой светящиеся борозды. Я работал медленно и методично, сверяясь с чертежом в голове. Внешнее кольцо — это базовая структура, отвечающая за стабилизацию средней, отвечает за энергетический контур, распределяющий поток маны, ну а внутреннее — самое сложное, ведь именно оно формирует пространственный разрыв. К полудню Юлианна вернулась с корзиной еды и парой новостей. «Священник не унимается», — сообщила она, устраиваясь на перевернутом ящике. «Собрал уже 100 человек у собора, пока просто молится, но люди шепчутся». «Пусть шепчутся». Я не отрывался от работы. «Может, нам его того?» Она провела пальцем по шее. «По-тихому, Фламелия обещала помочь». «И сделать из него мученика, вот еще». «Что-то еще?» «Граф Вольфенштайн прислал гонца. Говорит, что обдумал твое предложение и готов встретиться». «Это уже интереснее. Вольфенштайн с его 200 дружинников может стать серьезным подспорьем». «Когда?» «Завтра утром, если тебе удобно». «Удобно. Назначь на 10». Юлиана кивнула и придвинула ко мне корзину. «Ешь, ты опять забыл про завтрак». «Не забыл, просто не до того было». «Это одно и то же». Я вздохнул, отложил инструменты и взял кусок хлеба. Она была права, работать на пустой желудок — не лучшая идея, особенно когда тратишь столько маны. «Как продвигается?» — она кивнула на кольца. «Медленно. Внешнее почти готово, среднее наполовину, внутреннее даже не начинал». «Сколько еще?» «День, может, два. Потом нужно будет инкрустировать Империум и провести калибровку». «А вторая часть?» «Та должна быть в Вольнове?» «Да». Точно такое же нужно будет собрать и там. Так что нам предстоит еще один долгий полет на восток, но не раньше, чем закончу и все подготовлю. Думаю, там работа пойдет быстрее, есть кому поручить мелочевку». Девушка кивнула. Мы помолчали. Юлианна смотрела на мерцающие линии конструктов, я жевал хлеб и прикидывал дальнейший порядок работ. «Знаешь, что меня удивляет, — наконец сказала она. Ты вот так спокойно строишь портал, штуку, которая позволит мгновенно перемещаться на сотни верст. И говоришь об этом как о чем-то обыденном». «Для меня это обыденно», — пожал я плечами, а потом понял, что немного лукавлю. «Ну ладно, не совсем. Порталы даже в нашем мире не такая уж частая штука. Для их подпитки нужно огромное количество энергии, в частности, Империум. Иногда я забываю, что ты не отсюда. Иногда я тоже забываю». Юлиана потянулась и поцеловала меня перед уходом. «Ладно, не буду отвлекать, загляну вечером». После ее ухода я вернулся к работе. Среднее кольцо поддавалось медленно. Там было слишком много точных линий и слишком много пересечений. Каждый узел нужно было выверить идеально, иначе энергия начнет течь в неправильных направлениях, что приведет к замыканию всей схемы, и в лучшем случае ничего не случится, а в худшем может рвануть. Причем второй вариант более правдоподобен, учитывая объемы влитой силы. К вечеру среднее кольцо было готово. Я откинулся на спинку стула, чувствуя, как ноет магическое ядро. Перерасход маны давал о себе знать. Голова гудела, перед глазами плыли цветные пятна, и сколько бы я ни моргал, избавиться от них не получалось. На третий день портал был готов. Три кольца, вложенные друг в друга, стояли на массивном постаменте посреди одного из залов замка и ждали последнего компонента — Империума. Я извлек один из трех доступных камней и вложил его в паз управляющего конструкта. Тотчас красные линии потянулись по механизму, прощупывая его, а затем три кольца пришли в движение, сделали несколько оборотов, два по часовой, средние против часовой, и остановились, а через несколько секунд конструкция потухла. «Оно работает?» — осторожно уточнила Юлиана. «Без понятия», — честно ответил ей. «Я сделал базовую калибровку, сейчас был базовый прогон конструктов, но без второй точки проверить работоспособность мы не сможем». «Жаль, что это не как с порталами, где монстры». «Искажение — это немного другое», — качнул я головой. «У них разные природы, хоть и может показаться, что принципы схожи». «Ладно, ладно. Не буду лезть в эту магическую муру». Юлиана подняла руки, изображая сдачу. «Главное, что ты доволен, что оно работает». Дверь открылась, и в зал вошел Марцевич. «Княже, граф Вольфенштайн прибыл». «Ожидает в приемной». Я бросил последний взгляд на портал. «Хорошо, скажи ему, что я сейчас подойду». Тот кивнул и вышел. «Кстати, почему тебя продолжают называть князем? Ты же теперь король». «Ну, технически меня еще не короновали, так что я развел руками. Да и разве эти титулы имеют хоть какое-то значение? Мне, по большому счету, уже давно все равно, как меня называют. Главное, чтобы приказы выполняли именно. Ладно, пойдем пообщаемся с Вольфенштайном, посмотрим, что он там нам скажет интересного». Вольфенштайн дожидался меня в приемной одного из советников короля. Мог бы встретить его в тронном зале, но там было слишком много места, да и смотреть на людей сверху вниз мне не очень-то нравится. «Граф, приветствую вас», — кивнул я ему, проходя. «Ваше Величество», — поприветствовал мужчина меня в ответ. «О чем вы хотели поговорить?» «О положении дел, разумеется. Я и мой дом хотели бы получить некоторые гарантии в случае, если мы поддержим ваши притязания на трон». «Хорошо, чего конкретно вы хотите?» Прямо спросил я, присаживаясь в кресло. Мужчина хитро улыбнулся и достал из собственной сумки небольшой свиток, внутри которого оказалась карта местных земель. «Я бы хотел получить угольную шахту близ Айвурга». Он ткнул пальцем в карту. «Кому она принадлежит сейчас?» «Графу Кронхану. Но я сразу скажу, что он вас не поддержит. Юхан Кронхан — крайне религиозный человек и скорее отправится на плаху, чем станет подданным колдуна». «Мага!» — рефлекторно поправил я его. «Колдуны служат мраку, черпают из него силы. Маги служат только себе, и их сила только их». «Я понял», — кивнул граф. «Но это не меняет ситуации. Значит, цена вашей поддержки — угольная шахта?» «Один из пунктов. Также освобождение от налогов на 10 лет». А еще мне необходима земля в порту. Также, на самом деле, список граф Вольфенштайн выдвинул большой, но некоторые из требований я сразу отмел, сочтя их чрезмерными. Что же до остального, то мне нужно было время, чтобы разобраться с этими требованиями. Мне нужна поддержка, но обещать заранее все, что угодно, я не собирался. Освобождение от налогов на 10 лет? Нет, на 5. Шахта обсуждаема, если граф Кронхар действительно не пожелает признавать мою власть. Остальное тоже обсуждаемо, но лишь после того, как я разберусь в местной политике. Граф, пока все, что я могу вам обещать, это 5 лет без налогов, четко обозначил я ему. Остальное нужно будет смотреть уже при детальном рассмотрении. Я покину замок на несколько дней и по возвращении займусь важными решениями. Как вам будет угодно, ваше величество.